праздником всех поздравляем. Праздник Вознесения Господня, как и все дунадесятые праздники во Святой Соборной и Апостольской Церкви, наше участие в тайнах, в которых участвовали апостолы. То, что было с ними, принадлежит всей Церкви. За каждой литургией звучат слова Спасителя: «Сие творите в мое воспоминание». И затем священник произносит от лица всей Церкви, поминающее убо спасительную сию заповедь, и вся яже о нас бывшая, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сиденье, второе славное паки пришествие. Наверняка перед вознесением была трапеза любви и причастие апостолов. Не единственный раз воскресший Христос разделял эту трапезу со своими учениками. Мы помним Эммаус, озеро Тивериадское, слова апостола Петра: «Мы ели и пили с ним по воскресении Его из мертвых». Невозможно сказать, что трапеза Вознесения была последней. Уже во время Его общественного служения совместные трапезы Христа с людьми возвещали и уготовляли тайную вечерю и Евхаристию. Насколько больше Он научает нас после воскресения, что никогда не оставляет своих. Он пребывает с нами через Евхаристию, и верные узнают Его в преломлении хлеба. Через 30 лет после Пятидесятницы апостол Павел мог написать первым христианам и всем христианам всех времен: «Бог по Своей великой любви, которую возлюбил нас, оживотворил нас Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах». Апостол Павел хорошо знает, что те, кому он пишет, находятся в жизни, которая кончается смертью. Время воскресения и славы небесное еще не пришло, но в нас, в тех, кто крещены, уже действует закваска вечной жизни. И, можно сказать, мы несомы течением воскресения и вознесения. Книга «Деяний святых апостолов», которую мы слышали сегодня за литургией, дает точное описание этого события. И прежде всего такое: «По страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней Христос являлся живым Своим апостолам и говорил с ними о Царстве Божьем. Господь сказал Своим ученикам не отлучаться от Иерусалима, но ждать пришествия Духа Святаго». Этот завет, столь драгоценный для них, будет ли услышан нами? Иоанн крестил вы водою, а через несколько дней после сего вы будете крещены Духом Святым. Слова Спасителя были трудны для понимания, но разве не об установлении Царства Божия на земле возвещает Господь? В течение веков иудейский народ не имел политической независимости, и род Давидов угасал, а Христос непрестанно говорит о Царстве Божьем. И один из апостолов воскликнул: «Не все ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Христос говорит о Духе Святом, апостолы ищут земного царства. Мы присутствуем при последних минутах пребывания Христа на земле. Это беседа Господа со своими учениками перед Вознесением не должна ли и нас заставить задуматься? Когда мы слышим Евангелие, Слово Христово, понимаем ли мы всегда, что Христос говорит? Не искажаем ли более или менее невольно смысл Его слов? Эти слова Господни, обращенные к нам, по-настоящему трудно воспринять. Однако Господь не оставляет нас. Его настойчивость по отношению к апостолам дает нам надежду, что и нас Он не оставит, и нас Он спасет, потому что мы принадлежим к Церкви апостольской, к Церкви апостолов, которые когда-то так плохо понимали служение, доверенное им Христом, но которые даром Духа Святого стали столпами и основанием Церкви. «Не в сие ли время?» – спрашивают апостолы. И Христос отвечает им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Говоря о предположении установления Царства Божия на земле, Христос говорит о конце мира. Апостолам не надо знать, когда это будет, но их ждет великое служение. Вы примете силу, когда найдет на вас Дух Святый, и вы будете мне свидетелями во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Христос произносит эти слова, когда Он находится со Своими учениками на вершине горы Елеонской. Кто был в паломнической поездке во Святую Землю, знает, как далеко видно оттуда. Огромная панорама открывается взору. На переднем плане великолепие храма и всего Иерусалима. Далее за стенами Святого Града горы Иудейские. На горизонте можно видеть очертания Самарии. И далее бескрайний мир. Задача, которую Христос доверяет Своим апостолам, географически не имеет границ. Иерусалим, Иудея, Самария, весь мир. И еще более впечатляет благовестие, с которым они должны идти. «Вы будете свидетелями Мне». Свидетелями, то есть теми, кто видел, кто слышал Господа, кто ел и пил с Ним даже после Его воскресения. Свидетелями, значит, людьми, которые не устрашатся говорить о Христе, даже если их поведут в темницы, даже если их будут предавать мучениям, даже если им надо будет умереть. Мы знаем, что по-гречески «свидетель» и «мученик» звучит одинаково. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Мы знаем, что во всех языках слово «небо» всегда означало небесный свод и одновременно место пребывания Бога. Нет нужды смешивать два понятия. А облако – это божественная сила Духа Святого, как и в преображении. И во втором пришествии Господь явится таким же образом на облаках небесных со славою. В Рождество Христово мы говорим, что Господь сошел с небес. В Вознесение Он возносится к Отцу. 30 с небольшим лет, которые Он прожил на земле среди нас, не были мимолетным видением. В синоксарии сегодняшнего праздника мы читаем: «Господь Иисус Христос, будучи Богом, возносится превыше неба и не оставляет человеческого естества. Но первенцем, входя в Царство Небесное, Он дает нам надежду соединиться с Ним». Он избрал апостолов, и все более постигая полноту тайн Царства Божия, они идут и их последователи идут, чтобы быть свидетелями Христовыми. Крещение и Евхаристия всегда будут особенными видимыми знаками присутствия среди нас того, кто пришел спасти нас и кто посылает своей Церкви Духа Святого. Вот почему в день Вознесения мы можем радоваться. В наших храмах и в наших сердцах гремит сегодня псалом славы. «Взыде Бог воскликновение, Господь во гласе трубнем! Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования! Пойте Богу нашему, пойте! Пойте Цареве нашему, пойте! Воцарися Бог над языки! Бог сидит на престоле святем Своем! Аминь!»